Она даже начала несколько перебарщивать в демонстрации этих своих даров и преувеличенно громко рассказывала о своих подвигах и взбивала свои волосы совсем уж львиной гривой, так что мало-помалу начало проступать наружу нетерпение, яростное ожидание каких-то неведомых наград и даже прямая требовательность по отношению к окружающему миру, как если бы этот мир был чем-то виновен и недоброжелателен, в то время как мир не изменился и был все тем же прежним и охотно откликнулся бы на прежние взрывы бесшабашного, буйного веселья со стороны Нины. Но Нина изменилась сама и теперь уже проделывала все прежние штучки с известной долей горечи и надрыва. За ней теперь стало водиться стремление что-либо разбить и разрушить, и стремление выразить себя в адской ругани и прямом разбое за столом, когда она могла потянуть скатерть или полезть к незнакомому человеку с пощечиной. Однако, как ни странно, и эта пора расстройства прошла, хотя можно было бы предположить, что оно со временем с новыми потерями и неудачами будет расти. Но нет, этого не произошло. Очевидно, это было связано с тем, что сама Нина внешне изменилась, и от этого изменились внешние обстоятельства, окружавшие ее, и также ходить по улице, как раньше, она не могла, и также говорить, и также петь не могла уже, памятуя о своей совершенно изменившейся внешности, и ее прежние скандалы могли бы теперь не привлечь ничьего внимания. Итак, она теперь стала жить, не привлекая внимания, согласно этому новому состоянию. Она остригла волосы и постепенно превратилась в обычнейшую женщину с каким-то своим бытом одиночки. И даже хриплый голос мог свидетельствовать о твердых устоях и определенной силе характера, и ничто уже не могло в ней напомнить прежнюю юную деву, так что многие, помнившие о прежних временах, невольно сожалели и качали головами, не подозревая, как проста и очищена теперь Нина, и какое время настало для нее. Бессмертная любовь. Какова же дальнейшая судьба героев нашего романа? Надо отметить, что после отъезда Иванова все осталось на своих местах. Как было? Ведь не может же из-за отъезда одного человека переместиться с места на место жизни, как не может обрушиться из-за отъезда одного человека крыша над головой у многих, у целого учреждения. Так что то, что у Лены, фигурально выражаясь, обрушилась крыша над головой, и жизнь переместилась с одного места на другое, в то же самое время ничего не значило для всех остальных. Для того мира, который, каким был при Иванове, таким и остался, не принимая в расчет, что Иванов исчез, что вместо него зияет пустое место. Таким образом, Лена вынуждена была ходить на работу в то место, в котором зияла пустота вместо Иванова, и в котором всего еще неделю назад сама Лена стояла на коленях перед столом Иванова, как бы шутя. Она встала на колени и молитвенно стояла, сложив руки и закрыв глаза, примерно в 2 метрах от сидевшего за столом Иванова, который, в свою очередь, спокойно приводил в порядок бумаги, добродушно посмеиваясь, словно не видя, в какое состояние впала Лена. Видимо, она до самого последнего момента, до того, как Иванов начал приводить в порядок свой стол, все еще надеялась, что что-то произойдет, какое-то помилование, что ведь не может даром пройти, окончится все это дело. И когда Иванов начал приводить перед уходом в порядок свое рабочее место, она, как бы горя безумием, встала на колени. Она стояла на коленях 10 минут по часам. И в эти 10 минут все вели себя, хоть и стесненно, но как обычно, нисколько не растерявшись, не изменив выражение лиц и принимая все как должное, как будто им на жизненном пути часто встречалась подобная ситуация. Все восприняли это все как некую истерику, которую не следует замечать, которую не следует гасить, чтобы не показать, что веришь в истинное существование того горя и отчаяния, которые обыкновенно изображают, впадая в истерику. И сама Лена также спокойно стояла, не подымая излишнего шума относительно своих чувств. И потом люди, присутствовавшие при этом в комнате, 2 или 3 человека, должны были сознаться, что единственное, что остается человеку в такой ситуации, это его право стать на колени, и что это сладостно — стать на колени. Наконец, Иванов уехал, а Лена осталась, и не было никакого сомнения в том, что Лена тем или иным путем последует за Ивановым, несмотря на то, что в родимом городе у нее были обязательства перед матерью, сыном и мужем. Лена никому не говорила о своих планах на будущее и работала, как обычно. Однако сдружилась с библиотекаршей, что было признаком будущего бегства. Дело в том, что эта библиотекарь, Тоня, очень милая и печальная блондинка, на самом деле представляла из себя вечную страницу, авантюристку и беглого каторжника. У нее тоже, как и у Лены, был некий дом, в котором она жила с ребенком, с девочкой. Однако Тоня время от времени уклонялась от своих материнских обязанностей и как-то, уговорившись на работе и подкинув ребенка родителям, ехала в тот город, где жил избранный ею человек, ее предмет, причем ехала нежеланной, неожидаемой, спала на вокзале, пряталась по каким-то лестницам, ожидая, пока ее любимый человек выйдет, и так далее. Лена сдружилась с Тоней и вместе с ней проводила обеденный перерыв в разных кафе и пирожковых, и после работы они шли до остановки, чтобы разъехаться затем на разных трамваях. Тоне в детский сад за дочерью, а Лене в свою квартиру, где ее ждали обязательства перед матерью, сыном и мужем. Однако, как потом выяснилось, все это были не обязательно требующие выполнения обязательства, потому что в конце концов Лена все же уехала в тот город, где теперь работал Иванов, и вернулась обратно только через много лет, а именно через 7 лет вернулась с помутненным сознанием, с манией преследования, вернулась потому, что ее привез обратно ее муж Альберт. Здесь следует пояснить все-таки, какие обязательства были у Лены перед матерью, сыном и мужем. Все началось с рождения сына, которого Лена родила в невероятных муках, но не крикнув ни разу. Ребенок тоже, очевидно, вынес большие страдания, потому что родился с кровоизлиянием в мозг. И спустя 3 месяца врач сказал Лене, что ни говорить, ни тем более ходить ее сынок не сможет, видимо, никогда. Лена год провела с ребенком, а затем ей настало время идти на работу, и она вышла на работу, найдя ребенку сиделку. Мать ей была в этом деле не помощница, потому что сошла с ума через 3 месяца после рождения ребенка, очевидно, от отчаяния при виде неподвижного малютки. А впрочем, как сказала врач-психиатр больницы, причины безумия следует искать не вне, а внутри. И таким же толчком к болезни могли бы быть какие угодно другие обстоятельства, самые незначительные. Однако, без сомнения, толчок был. В ту весну, когда Иванов уехал, Лена была занята сугубо материальными делами. Снимала дачу, на которой должен был жить ее уже выросший 7-летний мальчик с сиделкой, а также она с Альбертом. Затем наступил переезд на дачу и 2 месяца жизни на даче, после чего в июле Лена снялась с места и покинула и дачу, и городскую квартиру, и свою приятельницу, беглую каторжанку Тоню. Лена уехала под видом поступления в институт, уехала якобы ненадолго, а на самом деле на 7 лет. Она действительно поступила в новый институт, во 2-й институт в своей жизни, из общежития которого 3 года спустя и была увезена в карете скорой помощи в психиатрическую лечебницу в самом мрачном расположении духа. Но какой толчок сыграл здесь свою роль, никто нам теперь больше не укажет. Теперь проследим путь Иванова. Как ни странно, несмотря на блистательное начало, он также, хотя и не столь скоро, как Лена, оказался во мраке запустения. Однако в его случае все было не так сложно, все было проще и грубей, чем в случае Лены, и объяснялось исключительно пристрастием к спиртным напиткам. Иванов сам себе в течение долгих лет рыл яму, и в конце концов, в результате огромного скандала, оказался на крошечной должности, крошечной по сравнению с предыдущими масштабами, должности заведующего отделом в 2 человека, должности, с которой обычно начинают. Вот так кончился на самом деле этот роман, который, как всем казалось, кончился отъездом Иванова. Но неизвестно и теперь, кончился ли он на самом деле. Теперь во весь свой гигантский рост встает фигура мужа Лены, Альберта, который все эти годы выносил все то, чего не могла вынести Лена, и даже больше. И ведь именно он, спустя 7 лет после исчезновения Лены, отправился за ней, обо всем зная, и привез ее домой, то ли неизвестно зачем, в ней нуждаясь, то ли из сострадания к ней, сидящей на своей больничной койке в отдаленном районе чужого города, лишенной абсолютно всего, кроме этой койки, погребенной в своей яме, подобно тому, как Иванов был погребен в своей. Собственно говоря, это была у Лены Иванова та самая бессмертная любовь, которая, будучи неутоленной, на самом деле является просто неутоленным, несбывшимся желанием продолжения рода, несбывшимся в разных случаях по разным причинам, а в нашем случае по той простой причине, что Лена уже родила однажды неподвижного ребенка, и поэтому вставал вопрос, может ли она вообще рожать здоровых детей. Но как бы то ни было, какова бы ни была истинная причина того, что Иванов бросил Лену, факт остается фактом. Инстинкт продолжения рода был неутолен, и в этом, возможно, все дело. Но Альберт вот кто должен возбудить всеобщее удивление в этой истории. Теперь, до конца прояснившийся, Альберт, приехавший спустя 7 лет за женой, с которой давно потерял всякую связь, какие чувства им руководили. Вот что интересно. Тут все можно объяснить, все тоже бессмертной любовью. Однако так просто это все не объяснить. И фигура Альберта остается стоять во весь свой гигантский рост посреди этой простой житейской истории. Стена. Человек предъявляет огромные, чрезвычайно повышенные требования к тому, о чем он слышит, что это называют совершенством. Можно сказать, что человек просто кипит негодованием к тому, кто является совершенством, кипит негодованием, не доверяет ни капли повышенным оценкам и ищет темные пятна на солнце. Во всяком случае, по поводу девушки Ани окружающие говорили, что она абсолютно пустое место, что сквозь нее можно пройти, не остановившись, не задев, ни за что, что она облако пара. Наконец, говорили также, что сквозь нее можно пройти, как сквозь стену, ни на чем не задержавшись. И это само по себе абсурдное выражение «пройти, как сквозь стену», как ни странно, не звучало в случае Ани, как какой-то преднамеренный каламбур. Все просто ошибались, не вдумывались в слова «пройти, как сквозь стену». И на протяжении многих лет это выражение то и дело всплывало в обмене мнениями относительно Ани. Очевидно, тут смешались два понятия — натолкнуться на стену и пройти сквозь, не задев. Смешались, как часто смешиваются в разговорной речи два понятия, образуя нелепицы, которые, однако, всем понятны. Однако еще в возрасте 18 лет, будучи неоформившейся простушкой, Аня была признана совершенством. Ее признали совершенством зеленые студенты, мальчишки из группы, в которой Аня училась. Не следует оставлять без внимания этот первый знак удивления перед Аней. Общеизвестно, что вкусы не меняются с возрастом. Те настоящие, неприменимые в повседневной жизни вкусы, которые, очевидно, и являются идеалами. Итак, зеленые, неоперившиеся мальчишки из студенческого круга, имеющие свои идеалы, данные им однажды и на всю жизнь, как-то раз, забавляясь игрой в выставлении оценок девушкам своего круга, вдруг пришли к удивительному выводу, подумали о том, о чем совершенно раньше не думали, не называли это своим собственным именем, не определяли это явно и тем самым как бы не давали еще воли этому выйти на свет и существовать. Этот вывод был, что среди девушек их круга Аня является совершенством. Четверку Ане поставили только за немного толстоватые ножки. Однако с течением времени Аня, как мы увидим, успешно справилась и с этим своим недостатком, что следует считать чудом. Тем не менее, так и произошло. И в позднейших оценках Ани никто уже не отмечал ее толстоватых ножек. Такова была общая гармония. В то время, в свои 18 лет, Аня представляла собой совершенный, полный нуль. Единственная черта, за которую можно было уцепиться, чтобы хоть как-то охарактеризовать ее, это была неожиданная привязанность к одной девушке, Тамаре, с которой Аню как будто ничего не связывало, кроме того, что они всегда сидели в одном и том же углу на лекциях, всегда рядом. Их дружба, чинная, церемонная, вызывала удивление, поскольку всем было видно, что тут существует одна лишь форма, безо всякого внутреннего содержания, одна форма дружбы — сидение рядом, совместное хождение в столовую и так далее. Внутреннего же содержания, обычного содержания дружбы, как-то доверительности, общих вкусов и интересов, долгих разговоров, тут не было абсолютно. Никто никогда не видел Тамару рассказывающей что-либо Ане, поверяющей ей свои тайны. Однако, несмотря на несколько скептический и понимающий взгляд остальных на эту дружбу, эта дружба продолжала существовать во всем своем церемонном внешнем виде и даже, будучи подвергнутой испытанию, выдержала все и по-прежнему продолжала существовать, не изменяясь до тех пор, пока судьба не развела Аню и Тамару. Испытание это было вот какого рода. Тамара, как уже говорилось, не поверяла никаких тайн целомудренной в полном смысле этого слова Ане. Но однажды разразился скандал, вызванный тем, что Тамара участвовала в какой-то вечеринке, в какой-то некрасивой истории и так далее. Все время, пока разбиралась эта история, Тамара отчужденно жила, общаясь только с Аней. И Аня по-прежнему поддерживала эту церемонно-бессловесную дружбу, никак не изменившись по отношению к Тамаре и не став более предупредительной к ней, как это было бы в том случае, если бы Аня чувствовала какую-то вину Тамары и чувствовала себя единственной защитницей Тамары перед лицом обидевшего ее мира. Нет, Аня в силу своей целомудренности просто не поверила ни во что. И в дальнейшем продолжала не верить ни во что, что бы ей ни говорили о Тамаре. И по-своему сердилась, и старалась избегать людей, которые имели к ней самую склонность и хотели ее держать в курсе событий. И только много лет спустя Аня, как бы признаваясь, что все знала, обмолвилась о том, что приезжала Тамара из того города, где теперь жила и работала, и что Тамара никого не захотела увидеть из прежних знакомых, и даже с ней, с Аней, вторично не увиделась, не приехала в гости посмотреть, как живет Аня в новой квартире. Итак, в течение всего первого этапа жизни Ани окружающим была видна только одна черта ее характера, которую она проявила в своей дружбе с девушкой Тамарой, существом незаметным, мелькнувшим и затем канувшим в провинциальную жизнь, унесшим с собой все свои переживания и неотомщенные обиды своих 17-22 лет. И ведь нельзя было сказать, что все остальные черты своей натуры Аня тщательно скрывала, что она была таинственной особой, замкнутой, таящей в себе свои достоинства. Нет, Аня легко откликалась на каждый разговор с ней, отвечала на вопросы довольно подробно. Однако, очевидно, она не умела этим что-то выразить, и каждый такой разговор мгновенно затухал, как бы наткнувшись на стену, как только спрашивающий переставал спрашивать. И все жаловались, что она какая-то неживая, мертвая, несуществующая. И выходило так, что Аня как-то сама по себе, вдали от всех, жила какой-то своей жизнью, вернее сказать, не жила вовсе никакой жизнью, а ее жизнью было то, что у других было только оболочкой, расписанием. Этим она была вынуждена довольствоваться, расписанием занятий, и этим единственным ограничивалось существование Ани. Однако здесь надо учесть, что этот период жизни Ани тоже был виден окружающим лишь внешне, лишь материально. Возможно, что в душе у Ани происходили какие-то катаклизмы, свои бури. Возможно, что душа ее не дремала. Во всяком случае, Аня иногда пыталась как-то вырваться из этого круга всеобщих, общих для всех занятий и основать свою жизнь. Таким актом была покупка шубы. Глупая покупка, маленькой, детски дешевой и дешево выглядевшей шубки из красно-коричневого шерстяного искусственного меха. Эту шубку Аня купила сама, в то время как у нее были десятки возможностей, чтобы шубку ей купили родители, хорошо обеспечивающие ее, в частности, мать, молодая, прекрасная, со вкусом одевающаяся женщина. Однако Аня купила себе шубку сама, продав какие-то свои вещи и старое зимнее пальто, и не одалживаясь у родителей. Эту шубку Аня носила затем много лет, уже став совсем взрослой, и имела в ней довольно жалкий, детский дешевый вид. Однако не признавалась в этом и вела себя таким образом, как будто на самом деле все было не так неудобно и мучительно. Точно так же, как когда-то вела себя в случае с Тамарой. Еще одним актом, очень важным, было намерение Ани провести праздник Нового года в студенческом клубе. Намерение, в сущности, жалко-отчаянное, которому можно было только усмехнуться, как попытки, купив билет за деньги, насладиться всеми прелестями студенческой вечеринки, вся прелесть которой – в том и состоит, что за деньги нельзя купить участие в ней. Аня всерьез купила билет на праздник Нового года, не подозревая о том, что на этом празднике должны быть такие же одиночки, как она сама, те, кого не приняли, отвергли студенческие вечеринки. Она, например, узнав, что в буфете будет продаваться шампанское, всерьез приготовила деньги, чтобы купить себе бокал шампанского и выпить, когда пробьет 12. Однако Аня не попала в студенческий клуб на встречу Нового года, так как ее пригласили на свадьбу родственники, и это испытание ее минуло, хотя, возможно, она с честью его бы выдержала, как с честью выдерживала в дальнейшем все другие испытания. Здесь пришла пора поговорить о твердости и несгибаемости, потому что именно эти качества очень незаметно, подспудно, но равномерно и неуклонно стали проявляться сквозь общую, до той поры бесцветную картину Аниной, всем видной души. Причем никто не смог бы с уверенностью сказать, как это произошло, потому что все это происходило на протяжении многих трудных лет жизни, в течение которых Аня то пропадала в безвестности, то снова появлялась в поле зрения. Все одна и та же, неизменная, приветливая и однообразная, но все более отчетливая и определенная. Здесь можно, скорее всего, говорить о силе обстоятельств, сквозь которые пришлось пройти Ане, и которые именно и выяснили для окружающих, что представляет собой Аня, ибо только обстоятельства жизни и проясняют для окружающих личность того или иного человека, и каждое обстоятельство проясняет, освещает эту личность каждый раз с другой стороны, и с течением времени, путем поворотов, подтверждений и возвращений к одним и тем же ситуациям для окружающих выковывается все более и более не оставляющий никаких сомнений, никаких иллюзий, образ, с которым окружающие вынуждены бывают примириться и, наконец, на нем остановиться в своих поисках истины. Эта твердость и несгибаемость, как теперь, сквозь призму многих лет, можно установить, проявилась у Ани прежде всего в выборе мужа. Теперь, после многих лет, стало ясно, что Аня выбрала себе мужа очень рано, тогда, когда еще никто об этом и не подозревал, и когда еще сама Аня совершенно не подозревала, что именно этот мальчик и будет ее мужем. Но она уже выбрала его, она слепо и безоговорочно выбрала его, ничем этого никогда не показав. И это принесло свои плоды. Теперь можно думать, что принесло свои плоды и то, что она никогда и ничем этого не показала. Но она ведь и не умела ничего показывать, так что это не было преднамеренным приемом. Этот мальчик совершенно ничем не выделялся среди остальных мальчиков-студентов. Более того, он был совершенно неинтересным мальчиком среднего роста, средней наружности, средних способностей, с небольшим обаянием. Не в том смысле небольшим, что его вообще не было или было мало, но просто в том смысле, что его обаяние не выходило за какие-то пределы, было именно небольшим, все-таки было. В этом смысле очень характерно, что с ним дружила, правда, безо всякой инициативы с его стороны, дружила потрясающе великолепная студентка, почти звезда. Она сама его выбрала, как его выбрала Аня. Однако это была дружба вполне безобидная, скорее односторонняя. Больше дружба со стороны девушки-звезды, чем со стороны Олега. Больше дружба для обмена мыслями и для компании. Вместе с тем, внешне это была дружба как дружба. Внешне они ходили вместе, их все время видели вместе. И нельзя сказать, что Аня, пропустив мимо своего сознания всю эту дружбу и не принимая во внимание все то, чем мог жить Олег, спокойно раскинув сети, ждала и ждала своего часа, чтобы он, наконец, настал. Нет, этого не было. Аня жила так же, как вообще всегда жила, не появляясь блестящей и нарядной, возбужденной и похорошевшей, как это иногда бывает с девушками. Не появлялась она также угнетенной и страдающей. Она появлялась всегда такой, какой была раньше. Но в один прекрасный момент их, Аню и Олега, с невероятной стремительностью понесло друг к другу, и никто не мог ничего понять в этом головокружительном слиянии, и они сами плохо понимали, что с ними происходит, пока, наконец, не грянул гром, и родители не удалили Аню из родительского дома. И она переселилась в комнату Олега, чтобы жить там с ним и с его родителями в ожидании будущего ребенка. Ее еще видели, их обоих, как они, оба тихие, невысокие, приходили на преддипломные консультации и видели, как Аня со своим маленьким, аккуратным животом тихо сидела, ожидая у двери Олега, чтобы вместе идти домой. Вот в это время впервые можно было заметить на ее лице следы мученичества, следы физических страданий. Однако она ведь и раньше никогда не притворялась. Никогда про нее нельзя было сказать, что она владеет собой, что она считает, что свои страдания надо держать при себе, что она их скрывает. В том-то и весь фокус, что она, ничего не скрывая, как-то так жила, что у всех оставалось впечатление той самой стены, того самого облака пара, сквозь которое можно пройти, ни за что не задев. Затем потянулись долгие годы жизни, в течение которых Аня скромно и тихо работала на маленькой должности, устроившись туда после рождения ребенка, должности, несообразной с ее образованием. И жила в одной комнате с мужем, родителями мужа и своим сыном, и являлась на работу всегда одна и та же, приветливая, ровная, однообразная, всеми называемая Анечкой. Она держалась так прекрасно, что по ней было незаметно, что она живет общей для всех женщин жизнью. То есть стирает, убирается, готовит, ходит по магазинам, управляется с ребенком и еще каким-то образом живет в одной комнате с родителями мужа. Но несмотря на то, что внешне Аня никак не отражала свою жизнь, все это ведь было. Здесь мы только называем те обстоятельства, в которых Аня существовала, в которых она должна была решать свои жизненные проблемы. Однако одно простое называние этих обстоятельств уже о многом говорит. Тем не менее, никто ничего не знал о том, как Аня жила в этот период, а через несколько лет произошли перемены. Появилась новая квартира, и одновременно Аню перевели на высокооплачиваемую должность. Таким образом, добродетель Ани была вознаграждена. Вместе с тем, нельзя не отметить, что это в какой-то степени было результатом простого выполнения расписания, и не случайно время от времени по поводу Ани возникает эта фраза: «Сквозь нее можно пройти, как сквозь стену». И эта фраза сопутствует Ане на всех периодах ее жизни, начиная с того времени, когда она была 18-летней простушкой с толстоватыми ножками, и кончая теперешним временем, когда ее безупречная фигура не вызывает ни у кого сомнений, когда ее безупречная красота остановилась на одной точке цветения, вызывая у всех безотчетные чувства, не называемые никем, но когда-то названное своим именем вслух в кругу зеленых студентов. Сон и пробуждение. Первое, что приходит на ум, когда слышишь, что о нем говорит одна красавица: «Я бы ему увлеклась, если бы он не был женат и с четырьмя детьми». Так вот, первое, что приходит на ум, это то, что и он, о ком идет речь, тоже красавец. Так и видит: он красавец, она красавица, но между ними его семья, его дети, его долг. Такой замечательный пример на тему «любовь и долг». И в голове у человека, который ничего не знает, только факты, возникает как бы фильм. Красавец читает лекции по всей стране, а она, красавица, слышала и видела его, мужчину-звезду, многодетного, но чистого и честного, с женой вкупе. И возникает образ жены, обычно не слишком симпатичной, то есть всегда усталая и вечно изможденная Матрона, но о ней позже. Вторая сторона, которая говорит, что не смеет увлечься им, она тоже красавица. Она работает как раз в лектории по распространению таких или иных знаний. Он приходит туда, захаживает. «Ну как, девочки, вот, я привез отчет, отработал 5 деньков в Сибири при температуре -49 по Цельсию. Сапоги к почве примерзали. В области вырубилось отопление. Как они говорят, разморозилось, то есть наоборот. Но на лекции народ валил. Как всегда, допустим, говорят девочки, милое оживление, чай, шоколад, они угощают его, а он принес дорогой торт и очень доволен. Милый, приветливый, религиозный кандидат наук, красавец с бородой. Ничего не скажешь». Так, теперь она, вторая сторона двойного портрета. Лицо скульптуры из тех римских богинь, которые иногда рождаются на Украине. Брови в разлет, нос короткий и тупой, рот полный, классически вылепленный, подбородок крутой и круглый. Просто какая-нибудь Минерва. Все красиво и гармонично, все дышит классической печалью. Только зачем все это, когда нет жилья? Снимают комнату и дешево идет в любые руки, просто от тоски. Мама на Украине, где-то в городке врач. А тут, в Москве, у Минервы фиктивный брак и комната, где она живет ради дешевизны с аскетически суровой подругой мужского склада. Каждый вечер лихорадочное приготовление, каждый вечер надежды на несбыточное, вроде найти принца, бросить курить и так далее. И каждое утро стремление завтра начать новую жизнь, а вчерашнее — сон, кошмар, ошибка. Пустые бутылки под кроватью, окурки везде. Но что не вечер, то снова ошибки. И одни и те же лица в этом хороводе, какие-то страшные недомужчины и полуженщины, которым тоже надо выпить. Где ты, неземная классическая украинская красота? Где все то, что должно сопровождать элегию печальных карих очей под широко разлетевшимися черными бровями? Элегию этого спокойного, выпуклого лба. Где то, что вознесет эту красоту? Где оценивающие? Где стражи? Где Паш? Где? Пьет, что принесут. Курит чужие, сидя по-турецки на тахте. Да еще в короткой юбке. Тяжелые волосы пушатся на висках и ореолом сверкают вокруг головы. Весь быт тут. Здесь чашка, ложка, тарелка, заварка в стакане. Чайник, сковородка, чемодан, вешалка на гвозде. Закутанные плахты, присланные из дома тонким покрывалом. Лампочка в абажуре из обложки журнала просвечивает сквозь красное. На окне кефир и банка с остатками сметаны, как будто со старыми белилами. За окном висит в авоське нечто в бумаге. Все. Зима, морозы, прекрасная Минерва с трудом после вчерашнего восстает, реанимируется к новой жизни. Подруга-аспирантка давно пьет чай, собранная, в уродском свитере, пальцы желтые от курева, сигарета дымит. Милая, уютная картина. Сборы на службу. И на службе появление внезапного сокровища. Он в бороде пришел получить командировочные бумаги и деньги уже перед самолетом. Какой-то национальный герой, вроде статуи Минина и Пожарского. Бегают, ставят чайник. Минин уже собран, с сумкой, с коробкой. Он готов. Но есть еще полчасика. Он дарит им свое время. Рассказывает с большим юмором о детях, об их религиозности. Мальчики, один весь в аквариумах и кошках, другой пишет музыку. И умер его педагог по скрипке. Ужас. И о том, что одна девочка, другой, маленькой, на ночь рассказывает обязательные молитвы, и о том, как живут в летом в своем домике. В деревне за 6 километров посылают мальчишек на велосипедах за молоком и яйцами в деревню, а огород свой. Тишина, тишина, рай, рай. Минерва чувствует, что предназначена именно для такой жизни. Она знает это. Она сидит усталая и тихая. Лицо озарено, голова вся в крупных кудрях, мечтательно щурясь, курит, невидяще смотрит вдаль. «Это я, это обо мне», как бы молит она, и знает, что он тоже знает это, но не судьба. Ей бы хотелось, чтобы именно у нее были эти дети, чтобы она, дети гурьбой, ходила бы с ними в лес и в храм, и по улице, а он бы приезжал с деньгами на жизнь, как и сейчас приезжает.